черная, как ночь. Вскоре нам стало ясно, что тот, кому принадлежат следы, от нас убегает. Петляющий след вывел нас из соснового леса сквозь болотистые заросли кустарника обратно к открытой воде. Там след терялся, потому что на воде следов не остается. «Вот незадача!» — расстроился Карак. «Еще не все потеряно!» — сказал я и превратился. Как я и надеялся, акульи органы чувств меня не подвели. Я учуял в воде запах шерсти хищника и, ориентируясь по нему, доплыл до большого острова слева от нас, где чтением следов снова занялся Карак. Ему пришлось плыть, и он был недоволен, что опять намок. «Кто бы это ни был, он не хочет иметь с нами дело», — пропыхтела Шари, вся в кровоточащих порезах от осоки. «Лучше вернуться и опять заняться поисками заблудившегося оборотня». «Вот именно», — проворчала Элла. «Ума не приложу, что мы здесь делаем». «Подождите!» — велел Карак и грациозно, как умеют только кошки, побежал дальше. Я ничего не ответил, потому что чувствовал, он знает, что делает, и догадывается, куда приведет нас этот след. «Он где-то рядом!» — сказал, наконец, Карак. «Дальше идем как можно осторожнее, хорошо?» В кустах что-то зашевелилось. Мы замерли на месте, словно превратившись в деревья. Я с изумлением разглядел черный мех и сердито сверкающие зеленые глаза. «Зачем вы меня преследуете?» — спросил девчоночий голос. «Оборотень. Откуда Карак узнал? Или просто догадался?» «Тебе незачем нас бояться», — мягко проговорил Карак. «С чего мне вас бояться?» — пантера вздернула верхнюю губу, обнажив клыки. «Отстаньте от меня! Вы мне не нужны!» Медленно, шаг за шагом, Карак приближался к незнакомому оборотню, дав нам знак оставаться на месте. Наверное, для пантеры было бы слишком, если бы к ней подошли сразу четверо. «Есть хочешь? У нас есть немного провианта в каноэ». «У вас есть еда?» Оборотень выглядел уже не таким враждебным. Глаза постепенно утратили дикий блеск. «Кто вы вообще такие? Что вы здесь делаете?» «Я, кстати, Ноэми». «Мы из школы Голубой риф. Там учатся только оборотни», — вмешалась Шари. Ее приятный веселый голос подействовал на незнакомого оборотня успокаивающе. Пантера принюхалась и начала точить когти о дерево. «А, забавно. Я и не знала, что такие бывают. Может, я тоже кто-то вроде того... оборотень?» «Это так, Ноэми», — произнесла Элла на удивление дружелюбно. «Иначе ты бы и не понимала нас». Мы медленно приближались друг к другу. Я с состраданием заметил, что юная пантера плохо выглядит. Сильно отощала, мех свалялся и утратил лоск, в шерсти застряли репьи, а за ухом присосался жирный клещ. Словно прочитав мои мысли, Ноэми выпрямилась, горделиво вскинула голову и напрягла мускулы. «Надеюсь, вы не собираетесь меня ловить? Предупреждаю, хоть вас и четверо, у вас ничего не выйдет». «Ты жила в неволе?» — сочувственно спросила Шари. «В зоопарке?» Пантера растерялась. «Не, я жила у Боба. Там не было других животных. Значит, это не зоопарк?» «Боб?» — переспросила Элла. «Кто это?» «Он меня купил, у него я и жила. Зря я, наверное, недавно прыгнула на него и свалила с ног. Пожалуй, в последнее время я слишком расшалилась». Пантера легла на землю и закрыла морду лапами. «Ах, да, а еще мне нравилось подкарауливать его помощника и выбивать у него из рук мобильник. А то ведь и помереть можно со скуки». Я начал кое-что понимать. «Это Боб тебя сюда привез?» — спросил я. «Я так долго ждала, что он вернется». Пантера уставилась в кусты. «Может, он где-то задержался? Наверняка он страшно по мне скучает». Мне стало ее жалко. Она даже не понимает, что ее бросили, что любимый Боб ее не заберет. «Наверное, он больше не придет, иначе он бы давно уже это сделал», — мягко проговорил Карак. «Мне очень жаль. Пожалуйста, не думай, что это твоя вина. Пантер нельзя держать дома, а тем более оборотней». Но Эми растерянно и грустно посмотрела на него. «Но ты и правда считаешь, что Боб больше не придет?» «Боюсь, Карак прав», — вмешался я. «Некоторые люди так поступают. Бросают самых разных животных — кошек, собак, рептилий». Во время разговора мы все ближе подходили к пантере, а она к нам. Теперь она ходила между нами, обнюхивая и разглядывая нас яркими зелеными глазами. Я стоял тихо-тихо, запоминая эту картину, чтобы потом нарисовать ее по памяти. Хоть дикая кошка и была хрупкой на вид, я бы не хотел получить от нее лапой. Вау, вот бы Ланда и другие мои одноклассники узнали, сколько всего я успел пережить за прошлую неделю. Если сравнить с моей жизнью в одном из самых безобразных кварталов Майами, это небо и земля. «Я вам прощаю, что вы меня преследовали», — великодушно сказала Ноэми. «Может, вы и правда хорошие?» «О да, мы хорошие», — улыбнулся я. «По крайней мере, большинство из нас». «Это ты звала на помощь? Ты подала сигнал тревоги?» «Да», — призналась Ноэми. «Это была я. Когда Боб оставил меня здесь, я испугалась и стала расспрашивать других животных, как отсюда выбраться и не могут ли они мне помочь. Поначалу было трудно, я хотела лишь одного — домой». Ноэми стала вылизывать шерсть, делая вид, будто все уже в полном порядке. «Но теперь я тут обжилась и неплохо справляюсь. Пару раз мне даже удалось задрать кабана и белохвостого оленя. Вкусно, очень рекомендую». Она пыталась говорить небрежно, но голос ее дрожал. Судя по торчащим ребрам, вряд ли ей удалось изловить так уж много дичи. «Хочешь пойти с нами?» — осторожно спросил Карак. «Школа и правда очень пумная, а если тебе там не понравится, ты всегда сможешь вернуться сюда». Но Эми потянулась длинным гибким телом. «Ну, не знаю. Хотя почему бы и нет? Так что вы там говорили о еде?» Потратив на обратный путь гораздо больше времени, чем на дорогу туда, мы вернулись к каноэ, приготовили для себя и Ноэми огромную порцию омлета с ветчиной из пакетика и восхищенно наблюдали, как она почти все умяла в одиночку. Шари тем временем выдергивала из ее шерсти репьи и клещей, а Ноэми благодарно урчала в ответ. Потом она в изнеможении свернулась на сухом пятачке земли и уснула. «Что же, хищную кошку мы нашли», — сказал я. «Но все равно я пока не до конца понимаю. Все пантеры в опасности. Что имел в виду этот аллигатор?» Все пожали плечами. Смеркалось. Скоро слетятся комары. На этот раз Элли пришлось помогать нам ставить палатку. На свою беду она сейчас была в человеческом обличье. «Ай!» — вскрикнула она, когда колышек от палатки, отскочив, задел ее по плечу. «Черт, теперь синяк будет! Они такие безобразные!» Но Эми приоткрыла один глаз, дернула ухом и снова уснула. Когда мы поставили палатку, Шари тут же залезла внутрь и стала копаться в своем снаряжении. «Слушайте, а где наш мобильник?» — спросила она, и мы потрясенно переглянулись. Наверное, он выпал за борт во время недавней драки. Вот черт! Мы тут же начали все перерывать и вытряхивать вещи из сумок, но телефона нигде не было. «Сколько стоит такой спутниковый телефон?» — спросил я. Теперь на меня все-таки напала икота. «Нашим родителям что, придется возместить его стоимость?» Элла презрительно пожала плечами. «Мама купит мне 10 новых сотовых, если я ее об этом вежливо попрошу. Если невежливо, то всего 5». «Плохо, что теперь мы не можем связаться со школой», — заметил Карак. «Даже не можем сообщить, что отыскали заблудившегося оборотня. А вдруг произойдет несчастный случай?» Шари ухмыльнулась. «Ты имеешь в виду что-то похуже на падение аллигаторов?» «Давайте его поищем», — предложил я, и в этот раз Эллу, как ни странно, не пришлось долго упрашивать. Должно быть, ей, несмотря на ее сентенции, было неохота получать выговор. Она уплыла искать пропавший телефон, и мы с Карагом вместе побрели по берегу. Теперь он снова был в человеческом обличии. Еще совсем недавно мы орали друг на друга, и сейчас мне было неловко в его присутствии. А тут он еще превратил руку в лапу и ткнул меня когтем в бок. Я отскочил в сторону. Этот прыжок сделал бы честь любому кенгуру. «Ты чего?» Но Карак лишь склонил голову на бок и прислушался. «Отлично! Твоя икота прошла!» Он был прав, и я тут же остыл. «Просто невероятно, что кто-то бросил Ноэми, да?» — сказал я, когда мы уселись на землю вместе, откуда хорошо было видно болото. «Ну, такое раньше частенько случалось. В Эверглейте появилось несколько видов, которых тут не было». Я быстро оглянулся через плечо. «Тигровые питоны, например. Сбежали из какого-нибудь зоомагазина, торгующего рептилиями. Или кто-нибудь недооценил, до каких размеров вырастет его маленькое сокровище, и выгрузил его тут, пока оно еще умещалось в автомобиле». «Надеюсь, Ноэми не захочет вернуться к этому негодяю», — произнес Карак. «Ты чуть все не испортил, едва не сказав ей, как плохо она выглядит. Она готова была сбежать. Просто из принципа. «Ой, а что, это было слышно?» «Точно, ты же был в обличье пумы, а значит, мог улавливать мысли». Я смущенно ковырял ботинком землю. Карак усмехнулся. «Сейчас ты иногда посылаешь мысли во все стороны, как радиопередатчик». «Что? О, черт, я не специально!» Перспектива, что Шари, прочитав мои мысли, узнает, как сильно она мне нравится, привела меня в ужас. «Не волнуйся, на уроках превращений ты наверняка скоро научишься перешептываться мысленно». «А ты не мог бы мне показать?» «Я могу начать», — сказал Карак и посмотрел на меня. «Скажи мне что-нибудь. Произнеси это тихо-тихо». «Тебе нравится в школе голубой риф?» — прошептал я. «Хорошо, теперь еще тише». Я прошептал эту фразу еще раз. Из-за жужжания насекомых, криков, птицы и шелеста ветра наверняка ничего нельзя было разобрать. Но Карак все равно услышал. У хищных кошек невероятно острый слух. «Отлично!» — сказал мальчик Пума и превратил руки в лапы. «А теперь ничего не говори. Только подумай. Если хочешь, можешь слегка шевелить губами. Адресуй эти слова мне и смотри при этом на меня». Так я и сделал, и Карак удовлетворенно кивнул. «Ты шепнул мне в голову. Этого наверняка никто больше не слышал. Попроси своего учителя как можно скорее научить тебя скрывать от других свои мысли. Это тоже поможет». Мы немного помолчали. «Так что?» — спросил я наконец. «Дождусь я ответа на свой вопрос. Как тебе в нашей школе?» Карак вздохнул, превратил лапы обратно в руки и обхватил ими колени. «Честно, я ненавижу болото, терпеть не могу змеи и скучаю по своей подруге. Ее зовут Тикаани. Она оборотень-волк». «Что, правда? Волчица?» «Да, мы договорились каждый день в определенное время смотреть на Луну и думать друг о друге. Но вчера я этого не сделал из-за этой проклятой грозы. Совиный помет». Он посмотрел на месяц, висящий высоко в небе, и коснулся серебряного кулона в виде следа лапы, который носил на шее. «У него есть подруга». Я тут же успокоился. Может, он вовсе и не заигрывал с Шари, а просто мило с ней беседовал? Во всяком случае, он мне не соперник. Надеюсь, он не почувствовал мои ревнивые мысли. Было бы страшно неловко. «Кстати, спасибо, что сказал Элли насчет этого акульего ожерелья», — сказал я. «Не за что. Спасибо, что защитил нас от этого зубастого зверя». «Да ладно, просто так получилось», — ответил я, и мы оба рассмеялись. «В общем-то, этот мальчик Пума ничего». «Как тебе было в обычной школе? Ты ведь рос среди людей, да?» — спросил Карак. «Я всего полторы недели не был в той школе, но уже знал, что ни за что не хочу вернуться за проволочный забор к этим равнодушным учителям и скучающим детям». «Довольно паршиво. Тебе знакомо чувство, что тебя никто не замечает? Что на тебя обращают внимание только когда ты нарушаешь какие-нибудь дурацкие правила?» «Конечно, знакомо», — кивнул Карак. «Хотя у меня скорее было так. Я изо всех сил старался все делать правильно, что оказалось ошибкой. Думаю, поэтому остальные меня и не принимали». «Думаешь?» — задумчиво произнес я. «Значит, если бы ты ни под кого не подстраивался, тебя бы уважали?» «Может быть», — отозвался Карак. «Я пробыл там слишком недолго, чтобы это проверить. А в школе Кристал мне поначалу пришлось учиться быть собой». «Опасным зверем, как и я», — констатировал я. «Для некоторых это стало большой проблемой, особенно для одной девочки в Аппете». «Она потом к тебе привыкла?» «Да, со временем, но не до конца», — ответил он. «Долгая история». «Как же мы похожи, ни за что бы не подумал». «Думаю, если бы у меня был выбор, я предпочел бы родиться пумой. Они больше подходят для разных нежностей, чем акулы», — сказал я, и Карак засмеялся. «В дикой природе в Аппете не захочет нежничать с пумой. Уж можешь мне поверить». Он посмотрел на меня сбоку. «Ты хотел бы быть дельфином, верно?» Мне стало страшно неловко, что он это заметил. Но не успел я даже кивнуть, он продолжил. «Но ты ведь совсем не такой. Тогда бы это был уже не ты, а кто-то другой». «Может быть», — согласился я, размышляя, так ли уж плохо было бы быть кем-то другим. Тут мне на руку сел огромный москит, и я временно сменил тему. «Завтра можно отправляться обратно. Прощайте, болото и мангровы. Мы выполнили задание, выяснили, кто позвал на помощь и спасли его. Жаль, конечно, что телефон потерялся. Можно было бы сообщить об этом Джеку Кристаллу. «Он будет доволен. По крайней мере, тобой, Шарри и Эллой», — сказал Карак и вздохнул. «Но только не мной. Моя задача — установить контакт с флоридскими пантерами. А Ноэми хоть и пантера, но не того вида». Я притворно скривился. «Только ей этого не говори, а то она тебя исцарапает». Хотя Карак и пытался говорить спокойно, я заметил, что он расстроен. «Но ничего не поделаешь. Вы можете возвращаться, я вас потом догоню. Я здесь уже немного освоился. Дорогу к школе как-нибудь отыщу. Я хорошо ориентируюсь на местности». «Даже не думай. Или мы пойдем все, или никто», — не раздумывая сказал я. «Мы уж как-нибудь...» Мы вздрогнули, услышав позади шипение. Но Эми бесшумно подкралась к нам и притаилась у нас за спиной. Я ощущал затылком ее горячее дыхание. «Собрались уходить? Я все слышала. Значит, тоже решили меня бросить? Тогда уж я лучше сбегу». И она повернулась. Этого еще не хватало.